Здравствуйте. Фадиляра Равильевна, это вы? Да. Компания МБА «Финанс», специалист Разоренова Ирина Игоревна, идется запись разговора. Угу. Задолженность у вас имеется при компании «Микредит». 327 дней просрочки, текущий общий долг. 37 167 рублей. Требования кредитора сегодня произвести оплату в полном объеме. Оплата от вас поступает? Пусть как она имеется, эта задолженность, так и имеется. Отвечать на ваши вопросы не собираюсь, не планирую и не буду. До той поры, пока кредитор не изволит уведомление мне прислать о том, что какую-то шавку в виде МБА «Финанс» привлек для работы со мной. Ты мне там голос не пытайся повысить, отвечать ничего не буду. Тебя там пластинка заела, встань, побегай, и, возможно, тебе полегчает. Ну, видимо, общаться вы не умеете, поэтому перезвоним позднее. До свидания. Ну, смелее. Алло. Да. Алло. Я вас слушаю. Марина Андреевна, а вы с кем разговариваете? С вами. Чего вы молчите? Как-то очень непонятно начинается наш разговор. Вы микрокредитная компания «Платиза.ру», общество с ограниченной ответственностью. И? Меня зовут Завьялова Елена Андреевна. Что у вас с оплатой? Как и вчера, ничего. Что как и вчера? Ну, посмотрите там по базе, как было вчера, так и сегодня. Я не собираюсь ничего смотреть, я вам звоню не с целью. Ты что такая нервная-то, бешеная, собака покусала тебя. Во-первых, не ты, а вы. Да, конечно, психопатка, ты лечись. А то так уедешь в больницу. Того возраста не достигли. Я какая психопатка. Я передаю дело в коллекторское агентство. Ты прям сама передаешь, звонилка, что там передать может. Обалдеть. Да, алло. Алло. Алло, здравствуйте. Архобанк, это электрик вам, Марина Андреевна, это вы? Да, я. Что нам поступает в дело взыскания по кредитной карте в Альфа-банке 10-й день задолженности сохраняется. Уже ранее договаривались до 15-го денежных средств, так и не поступили. В чем у вас причина? У меня пока нет денежных средств. А что у вас случилось? Ранее не выходили на уплату задолженности? Деньги закончились. Марина Андреевна, а когда заработная плата ожидается? Я должна отвечать на этот вопрос. Вы находитесь на задолженности, поэтому... И что? Это дает вам право задавать подобные вопросы мне? Да. Кто вам такое сказал? Скажите, а сейчас располагаете какими-то денежными средствами? Как-то выходили из данной ситуации? Сколько денег у меня сейчас, вы хотите узнать? Ирина Андреевна, какими-то денежными средствами располагаете? Ну, какими-то, конечно, располагаю. Может быть, часть можно перезанять и закрыть данного? Нет, нельзя. Если была мне такая необходимость, я бы так сделала. Арина Андреевна, у вас есть обязательства сегодня до вечера денежные средства должны... А что будет в противном случае? У вас будет проверка по счету. В противном случае информация вся негативно перейдет в бюро кредитной истории, можете решиться возможности кредитовать. Ну тогда ничего страшного не будет. До свидания. Арина Андреевна, сегодня до вечера денежные средства должны поступить. Она вопрос решит свободы. Ну если они должны, пусть они поступают. Что еще? Если должны, пусть поступают, я не возражаю. Но сегодня не поступят от вас? Нет. Сегодня крещение, денег не дают. Марина Андреевна, да. 4000 рублей сегодня должны поступить в любом случае. Ну, выкиньте на мой счет, да и вопрос закроем. Вопрос должен поступить. Я вам должна отправлять. Ну, есть такая возможность, почему нет? Я вам знакомая родственница. Да какая разница-то? А что помогает в этом? В этой жизни только знакомым и родственникам, что ли, помогают? Просто сделайте добрый жест. Если вы в банке не исполняете обязательства, какая гарантия, что вы мне вернете денежные средства? Я не говорила в долг, я просто попросила, чтобы мне кинули на счет. И не волновались по поводу моей просроченной задолженности. Марина Андреевна, это ваш кредитный продукт, нужно исполнять обязательства. А если Ой. Ты достал время до завтра до вечера? Давайте я как-нибудь сама разберусь. А? Марина Андреевна, обязательно нужно исполнять. Сегодня до вечера денежные средства должны поступить. 4000 рублей. Ой, боже мой. Чтобы вы спали спокойно, я сказала, какой выход возможен из данной ситуации. Унесите и все. Марина Андреевна, ага. Чтобы вам спокойно спалось и денежные средства... Сидеть так неплохо сидится. Чтобы сохранить возможность ежемесячно оплачивать частями, вам нужно оплатить по требованию банка, иначе банк правило всю сумму единовременно платежом. Зачем думать для данной ситуации? Оставляйте. Что делать? Марина Андреевна, если сегодня 3000 рублей будет... Три уже? Если сегодня 3000 рублей будет возможно снести, сегодня денежные средства поступят? Не знаю. Марина Андреевна, ответа не последовало? Мне надо кофе купить, у меня кофе закончился. Кофе надо купить, каких-нибудь вкусняшек. Марина Андреевна, у вас приоритеты именно кофе и, как вы сказали, иначе у меня будет плохое настроение. Марина Андреевна, сегодня до вечера денежные средства должны поступить. Я выбираю 4000 рублей в таком случае. А, из-за кофе, значит, 4, да? Ну ладно, давай. До свидания, всего доброго. Пока. Алло. Алло, здравствуйте, Наталья Владимировна. Да. Наталья Владимировна, меня зовут Шмелева Полина Хикметовна, Сириус Трейд, отдел досудебного взыскания. Я по поводу вашей задолженности звоню. У вас сумма 28 098 рублей 72 копейки. Кредит 24. Скажите, пожалуйста, когда оплачивать будете? Какое отношение у вас с кредита 24? Они передали нам в отдел досудебного взыскания ваши документы. Вы когда будете оплачивать? Просто передали, либо вы заключили договор агентский или цессию. У нас договор давным-давно заключен уже с ними. Они передают документы клиентов, которые не оплачивают задолженность. Ну, ответите сегодня на мой вопрос. Агентский или цессия? Цессия. Вы новый кредитор мой? Теперь вы... Да, теперь вы ответьте, пожалуйста, на вопрос, когда вы будете оплачивать. Я еще не всю информацию необходимую для себя узнала. Ну, давайте, Наталья Владимировна, мы сейчас, сначала вы ответите на вопрос, поставленный мной, да а потом нет. Я уже поверьте, на ваш вопрос. Поверьте, я буду строить наш диалог с вами. Дата нет, заключения нет. договора нет. цессии. Почему до сих пор пожалуйста, я вы не будете... изучила договор цессии? Изучайте. Интернет открывайте и изучайте. Можете обратиться к юристу, пожалуйста. Ты больная? Наталья Владимировна, я прошу вас выражаться корректно. Нет, ты, наверное, вообще не в адеквате. Причем здесь интернет? Где мой договор цессии? Копия заверенная. Я тебе сейчас открою интернет. Наталья Владимировна, очень красиво, конечно. Шла лесом открывать интернет, изучать информацию, что вы обязаны делать с заемщиком. Вопрос. Ты вопросы будешь задавать на кухне мужу своему. А у меня можешь поинтересоваться. Если будет хорошее настроение, я отвечу. Да, да заблеяла важная птица, гусыня. Проваливай отсюда. Я знаю, как меня зовут. Не надо нервно повторять по 100 раз это. Красиво. Я очень тебя отправила, красиво. Куда надо идти. Еще перед тобой когда красоваться я буду. Ты кто такая? Судебных приставов. Что тебе приставы? В суд сначала сходи. Приставы. Рассказывает она мне про приставов. Ну все, успокоились. Ложь попутанная. Любовь Геннадьевна, здравствуйте. Компания «Макс Кредит». Скажите, пожалуйста, когда вы будете производить оплату? У вас задолженность в нашей компании? Компания «Макс Кредит», меня зовут, рассказываю Евгения Валерьевна, оператор, я слушаю. Далее, на мои вопросы отвечайте теперь. Я решу, когда будете производить оплату? Нет. Тон попроще сделать. Вы будете решать в суде. Ну тогда идите в суд. Скажите, пожалуйста, А когда вы будете производить оплату? То есть вы уже ответили на все вопросы, и на свои, и на мои. То есть у вас на данный момент... В суде. Еще звезда позвонила. Не туда ты попал, так, а вы будете вообще производить? Все, высказались. Прощаемся. Да. Алло, здравствуйте, меня зовут Ирина Синцева, безопасности Росденьги. Наталья Владимировна, сумма долг сегодня у вас составляет 17 600 рублей. Компания выставила требования оплаты в течение 2 часов. Оплаты сегодня не будет от вас или будет? Не будет. Процент. Хотя внесите 9600. Нет. Почему отказываться от добровольной выплаты? В суд идите. Приходить. Какой суд? Зачем нам суд? В мировой, учитывая сумму займа моего. А зачем? Мы коллектором ваш долг продадим. Ну, пожалуйста, не продадим, а переуступим право требования. Росденьги, пора бы уже себя немножко подучить. Да вы что, такая умная, что ли? Да. А Наталья Владимировна, вы умная, что ли? Я очень умная, в отличие от тебя. А что-то долги не закрываете свои. Ну, вот потому что умная, потому и не закрываю. А, ну, готовьтесь. До свидания. Угу. Даля. Здравствуйте. Да, здравствуйте, говорите. Это общество с ограниченной ответственностью, региональная служба взыскания. Меня зовут Степанов Павел Васильевич, информирую вас в записи. Ксения Олеговна. Я. Хорошо, звоню вам относительно неоплаченной кредитной задолженности перед первоначальным кредитором. Air Loans, вторичным кредитором РСВ. Сумма к оплате составляет 53 810 рублей 95 копеек. Вы про данную задолженность знаете? Я уже давно забыла про нее. Что-что? Давно забыла про нее. А почему же вы ее не оплатили? Какое вам-то дело? Региональная служба взыскания. По какому договору работаете с кредитором? По статье 382 ваш первоначальный кредитор Air Loans Гражданского кодекса Российской Федерации, то есть сессия, перепродал ваш договор компании РСВ, которую сейчас я представляю. А, вы купили себе крупный геморрой. Поздравляю. Документы. Почему вы не оплатили данный потребительский кредит? По качану. Документы где, что цессия произошла? Почемучки? Вам документы направляли. Ты уверен? Вот первоначальный кредитор направлял вам документы. Уверен? Мы с вами на «ты» не переходили. Ты уверен? Вы сейчас ты проживаете сейчас это в городе... Значимость свою придал, мой адрес прочитал. А? Я про договор цессии спрашиваю, где он? Он вам направлялся в письме. Он вам направлялся. Он вам, тогда и я вам деньги в письме отправляю. Ждите. Также мы вам направляли письма по поводу данной задолженности. Я вам также все купюры в отдельный конверт положила, отправила. И с голубями, с воробьями, с синицами, со всеми. Ловите там. Открывайте конверты и в кассу вносите. Я так понимаю, мы можем рассчитывать это как мошенничество крупных да размеров. Да ты рассчитывать ничего не умеешь, только по одной простой причине, что ты не уполномочен рассчитывать и предъявлять такие обвинения в совершении преступлений. Понимаешь, тебе же сейчас за задницу возьмут, и ты будешь блеять, как козел. Сидишь ты такими словами-то бросаешься, рассчитывать преступление в особо крупном. Ты сумма знаешь, от которой начинается особо крупный размер, а? Или ты просто так поустрашаешь, сказал? Также у вас имеют три еще задолженности не оплачены. Называй сумму особо крупного размера. Вот это и заткнулся. Также у вас имеется еще три задолженности не оплачены. Вот по всем остальным трем позвонишь отдельными звонками. Пошел к черту. Далее. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас. Наталья Владимировна, Анатолий Иванович, служба безопасности «Росденьги». 17 тысяч у вас сумма твоя. Долга, компания выставила требования. Что? Фамилия твоя. На «ты» будете с мамой разговаривать. Осип Анатолий Иванович, через 2 часа деньги не вернется на советскую коллектору. Выезжает коллектор. Выезжает. Вас на уши поставит вашу малоимущую семейку. Ненормальную. Успокойся. Вы слышали меня? Не тяжко. Шутить больше никто не будет не с вами. Не геморрой будет. По всей родне смотри, проедут. Смотри. Да. Елене Павловне в первую очередь Ерофеевой поеду в ваши, так, ваши коллеги. Услышали меня? Ты не героини спеши. Телефонные. Ты я вас накажу. Я вас сегодня накажу. Вам 2 часа на оплату. До свидания, ненормальные, Росденьги. Чав.